Михаил Зощенко из «Голубой книги». Вот уже несколько лет мы пишем смешные, забавные сочинения и веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающее их жизни. Французский писатель Вольтер в свое время своим смехом погасил костры, на которых сжигали людей. Мы же, в силу своего скромного таланта, хотели бы зажечь. Небольшой, вроде лучины фонарь, при свете которого людям стало бы виднее, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно. И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей исполненной. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин, жалко ему шубы стало, братцы, шуба больно хороша. Денег не пожалею, найду вора, плюну ему в морду. Вызвал купец Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Пришел человек такой, в обмотках, в кепочке, при нем собака такая, не собака, собачища, коричневая, морда острая, несимпатичная. Ткнул агент собаку в следы возле двери, сказал, пс, отошел. Собака глазом по толпе повела. Народ, конечно, собрался. И к бабке Фёкле из пятого номера. Бабка в сторону, собака за ней. Бабка за толпу, собака за юбку. Ухватила собака бабку за юбку и не пущает. Рухнула бабка перед агентом. Да, все, признаюсь, попалась. 5 ведер закваски, аппарат, все в ванной. Ахнул народ. А шуба? Про шубу, знать еще не знаю, ничего не веду. Остановился так. Виновата, вяжите, ведите меня в милицию. Увели бабку. Снова ткнул агент следы возле двери, сказал, пс, отошел. Собака понюхала пустой воздух. И к управдому побледел, управдом упал перед народом. Да, да, вяжите, вяжите меня, дорогие мои сознательные граждане. Это я деньги за воду с вас собирал, деньги эти на прихоть свою истратил. Виноват, вяжите меня, ведите в милицию. Ну, навалились на управдома, стали вязать. А собака уже к жильцу из седьмого номера подходит, теребит за штанину. Побледнел тот, упал перед народом. Виноват, виноват. Это я в трудовой книжке год себе подчистил. Мне бы в армии служить, а я сижу в седьмом номере, пользуюсь коммунальными услугами. Виноват, вяжите меня, ведите в милицию. Растерялся народ. Что за удивительная такая собака, ищейка? А купец Ереми Бабкин посмотрел вокруг, вынимает деньги, дает агенту и говорит, слушай, уведи к свиням собачьим свою собаку, пес с ней шубой пусть пропадает, а собака уж тут как тут, калоши нюхает. Побледнел купец, заблекотал, упал. Да, Бог правду видит. Это же я, сукин кот и мазурик, шуба-то не моя. Шубу я у брата зажилил, каюсь и рыдаю. Кинулся народ в рассыпную, а собаке уже и воздух некогда нюхать. Ухватило 2-3, кто попались, покаялись те. Один государственные деньги в карты проиграл, другой супругу утюгом тюкнул. Третий такое сказал, передать страшно. Разбежался народ, опустел двор. Остались... собака и агент. И вдруг подходит собака к агенту, хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой. Кусай меня, гражданочка, кусай. Я 3 червонца на твой собачий харч получаю, 2 себе беру. Что было дальше, я не знаю. Я от греха подальше сбежал. Вот так.